Я присвистнул. Понял. Природа сложней, чем кажется. Все сложней, чем кажется, сказала Диметра, помахав рукой мне на прощание. В святилище я вернулся умиротворенным, с клоком конских волос за пазухой и новым поводом ненавидеть Зевса, чтоб он сдох. Нергал не стал меня ни о чем расспрашивать, только смерил пристальным взглядом, удовлетворенно кивнул и отправился по каким-то своим делам. Гая на месте тоже не было, зато кошки засуетились вокруг. В отсутствие хозяина они все дружно принялись наводить в святилище чистоту и уют. Тогда я спросил, на найдется ли для меня лошади, потому что я бы хотел съездить в город. Но вместо коня мне вручили ярко поблескивающий амулет с зарядом на 3-4 перехода и провели краткий инструктаж, как им пользоваться. Так я сам себе открыл портал недалеко от въездных ворот, и оказалось, что в окрестностях Выжгорода сегодня неожиданно приятная погода, тихо, по-мартовски тепло и солнечно. Торговцы, выстроившиеся у въездных ворот, бойко переговаривались и подшучивали друг над другом. Стражники щурились на солнце и старались осматривать товар побыстрее. В общем, красота. Поскольку я был без телеги, то прошел КПП без очереди и досмотра. Город жил обычной жизнью выходного дня. Рынок кипел, горожане спешили по делам, жрецы активно окуривали храмы. Мальчишки с ящичками леденцов и свежих кренделей в руках наперебой расхваливали отцовские товары. Свернув в сторону жареного лося, я услышал из окон одного из домов радостные хмельные голоса. «За тебя, Димитрий! За друга! Пей до дна, долгих тебе лет! А ну-ка, братцы, тащите еще бочонок!» Еле слышный женский голос на фоне угрожал кому-то поленом за пьянство средь бела дня, но кутеж было не остановить. Я улыбнулся. «Хорошо, у кого-то праздник и дружеская попойка, вот вытащу своих, и мы тоже непременно радостно напьемся». Приблизившись к таверне, я с изумлением увидел человек 15 женщин и мужчин. Переминаясь с ноги на ногу, они чего-то толпились у калитки, не решаясь войти. «Эй, а что случилось-то?» — спросил я, нахмурившись. «Чего не заходите? Так мы начало второго просмотра ждем». Звонко откликнулась немолодая горожанка в белом пуховом платке и теплой меховой накидке. «Второго просмотра?» — не понял я. «Ну да, тот, что про любовь», — с широкой улыбкой ответила женщина. «Ничего не понял», — пробормотал я и направился внутрь. В лосе тем временем как будто ничего не изменилось, те же зрители на лавках, стульях и на полу, на королевской доске, рабыня Изаура. Увидев меня, Ника с радостным возгласом бросилась на шею. Гости недовольно взглянули на нас, мол, мешают тут всякие. Я взял Нику за руку и утащил на кухню, где хлопотал Леандр, грохоча сковородками. Поприветствовав нашего неизменного повара, я принялся расспрашивать кошку, что происходит, что там за второй просмотр люди ждут. Леха утром 2 часа показывает одну историю, потом днем, другую около часа, а поздним вечером, она понизила голос, показывает про убийства страшные и всякое неприличное. Она счастливо захлопала в ладоши и радостно воскликнула. «Данечка, мы заработали столько денег за эти дни, что нас даже подожгли этой ночью». «Как подожгли?» Владелец соседней таверны с сыном пробрались на задний двор и пытались подпалить нам кухню, но Август с ними разобрался и утром отнес в ратушу. «Господи, он их убил, что ли?» «Да нет, только покалечил слегка». «Данечка, мы скоро будем богаты. Сегодня приходил посыльный от имени городского управления, хотел поговорить с нашим хозяином по поводу какого-то выгодного предложения. Мы сказали, что тебя пока что нет, и как только ты объявишься, мы все передадим». «Данечка, радость-то какая! Вот бы господин магистр это увидел!» Я улыбнулся, погладил ее за ушком. «Он бы потратил всю нашу прибыль на пивоварню», ехидно заметил я. «Ну и пусть бы потратил, согласен. Ладно, покажи мне книги учета, хочу посмотреть, как там у нас дела, и где наши мужики. За мясом и рыбой поехали. День выходной, гостей по-видимому будет много, а мы все никак не научимся рассчитывать, сколько продуктов запасать. Ну и завел ты заводиловку, Даня», — подал голос Леандр. «С ума сойти можно. Вчера вечером твой приятель какую-то иллюзию показал, где оба влюбленных умерли. Ты бы слышал, что тут творилось. Бабы ревели в голос, будто у них родня скончалась. Мужики сразу твоего крепкого захотели, а оно-то все уже давно закончилось. Кстати, да, Ника, тащи кувшины. Сейчас пополню немного запасы». В таверне я провел весь остаток дня и вечер. Разговаривали, строили планы. Я набодяжил столько выпивки, что руки уже с трудом поднимались. А когда стемнело, решил, что пора возвращаться в святилище. Нужно было еще раз обговорить с Нергалом условия, которые мы собирались выдвинуть оракулу. Хотя, как мне показалось из недавнего разговора, он уже смирился с моей привязанностью к друзьям и неизбежностью ультиматума. Попрощавшись со всеми, я вышел на крыльцо, полной грудью вдохнул свежий, тронутый легким морозцем воздух. С ясного неба светили огромные холодные звезды. Интересно, эта природа сама создала сегодня такой славный день, или все-таки Деметра наколдовала по знакомству? И тут совсем поблизости раздался хорошо знакомый насмешливый голос. «Наконец-то, я уж думал, что не дождусь тебя». Я вздрогнул, все еще не веря своим ушам, медленно повернулся на звук. Кир, он стоял с той стороны нашей калитки, расслабленно прислонившись к ограде плечом. «Ты», только и смог я проговорить, лихорадочно соображая, что делать, нормально продолжать разговор, как ни в чем не бывало, или сразу сигануть на ту сторону, повалить в снег и связать по рукам и ногам. «Ну что, ты в цепи меня закуешь», с издевкой в голосе проговорил Кир, демонстрируя пустые руки. «Или все-таки на слово поверишь?» Все еще не веря в происходящее, и не сводя с него цепкого взгляда, я прошел через двор, ускоряя шаг, и вышел на улицу. Кир дожидался меня все в той же позе, с приподнятыми руками и усмешкой на лице. «На слово поверю?» «В смысле?» – переспросил я, не строя из себя идиота. «Ты хотел получить меня у Оракула в обмен на остальных? Так получи и распишись. Твое требование удовлетворено». Я только руками развел. «Так мы вроде даже заявить его не успели», – озадаченно проговорил я. Оракул слышал. «Этого достаточно. Так мне можно руки опустить, а то я сейчас дернусь, не дай бог, и ты меня с перепугу в момент на дороге выстелишь. А мне как-то не хочется этими штанами по корке льда шаркать. Новые, только 2 дня назад купил у самого мастера Гарана». Слышал о таком? Я смотрел на Кира, тупо моргал и пытался сообразить, что вообще сейчас происходит. То есть он, добровольно, явился сюда, чтобы со мной отправиться в столицу, где его ждет казнь. Причем не какая-нибудь простая и легкая, типа отсечения головы. Убийцу короля никто легкой смертью не наградит, и при этом рассуждает о новых штанах, что вообще в голове у этого парня. «Зачем ты?» Я запнулся, понимая, что посреди улицы эту фразу нельзя заканчивать даже шепотом. «В общем, зачем?» Кир пожал плечами. «Я о таких вещах не спрашиваю», — ответил он. «Просто делаю то, что мне приказывают. Все? Разве не в этом смысл верности?» Я не нашелся, что на это ответить. Просто открыл портал в святилище, уронив себе под ноги амулет, втолкнул Кира в проход и сам последовал за ним. Мы оба шлепнулись на пол в каминном зале, распугав местных четвероногих кошек. «Так-так-так», — протянул Нергал, отогревавший сапоги у камина. «И кого это Даня в мой дом притащил?» Поднявшись с кресла, он расслабленной походкой направился к нам. «Подарок Оракула», — хмуро сообщил я, указав рукой на позеленевшего после перехода Кира. «Хочу доставить его куда надо прямо сейчас. Поможешь?» Нергал присвистнул, сунув руки в карманы. «Какая щедрость! И главное, даже дожидаться официального предложения не стал. Такое ощущение, что этот подарок давно стоял в упаковке и ждал отправки». Кир ничего не ответил, только взглянул на Нергала из-под лобья и поднялся с колен, сердито отряхнув штаны. «Свяжи ему руки», — сказал мне Нергал и громко крикнул. «Принесите кто-нибудь веревку поприличней». Кир усмехнулся, а мне стало как-то пакостно на душе. «Да не нужно его связывать», — вступился я за Кира. «Сам же пришел. Именно это и поймут стражники в Шутихе, когда вас увидят. Хочешь им всем объяснять, как так вышло, и почему убийца короля так послушно и по доброй воле следует за тобой на плаху?» Кир хмыкнул, толково подметил. «Еще одно слово, и в столицу ты поедешь немым», — бросил на него косой взгляд Нергал. «А ты», — кивнул он мне, — «следуй за мной». Кошки принесли веревки и принялись связывать Киру руки, а мы вышли из зала в коридор. «Деньги с собой есть?» Тоном отца поинтересовался у меня Нергал. «Есть немного», — отмахнулся я. «Немного не годится», — он вытащил из кармана кошелек и протянул мне. «Возьми с собой достаточно, и купи на месте приличных лошадей, потому что я тебе с собой могу выдать только 2 кляч средней паршивости, а это совершенно не годится». Спорить я не стал. «Хорошо, так и сделаю», — Нергал нахмурился. «Будь осторожен. Помни, я ничем не смогу помочь тебе в столице, если вдруг твой приятель королевских кровей. Все будет хорошо», — перебил я его, чтобы не слушать во второй раз всякие гнусные предположения по поводу Альбы, о которых не хотел даже думать. В любом случае, я смогу о себе позаботиться, не в первый раз. Вот этого я и опасаюсь. Потому что, когда ты начинаешь заботиться о себе сам, обычно такая ересь получается, что потом вылезать из этой задницы тебе приходится ползком и на ощупь. Проворчал Нергал, ну точно родитель, отпускающий сына на ночную пьянку с друзьями. Сейчас еще кое-что проверим. Он сделал плавный жест рукой, создавая портал, и ничего не произошло. Нергал озадаченно приподнял одну бровь. Любопытно, теперь я не могу открыть портал даже в шутиху. Он повторил свой жест, а потом еще и еще. Но зеркало перехода так и не возникло. Они расширили беспортальную зону, что ли? Пробормотал он себе под нос. «Не получается?» – удивился я. «Нет, причем последний раз я пытался открыть портал уже в другие города неподалеку. Но результата, как видишь, нет никакого». Его глаза засветились в полутьме коридора, и через пару мгновений Нергал сообщил. «Увидел. Я могу переправить тебя только к Дубровице. Это примерно в 5 днях пути от Солнечногорска. И мне это не нравится. Я напрягся. Меньше всего мне хотелось откладывать поездку. Я хотел мчать в столицу прямо сейчас, и как можно быстрее. Увидеть снова живым таки, обняться с парнями и доказать Альбе, что он не зря мне поверил, и я на самом деле не убийца и не предатель. Знаешь, а ведь принц собирался поменять покровителей города, вспомнил я. Может, с этим все связано?» Нергал хмыкнул, потер ладонью подбородок. «Кстати, да, может быть, в любом случае, Дубровица меня тоже устроит. Не терпится, да?» усмехнулся Нергал. «Никак не терпится», признался я. «Ладно», нехотя согласился он, «но не прямо сейчас. Дождемся утра и тогда уже иди со своим подарком. И сразу говорю, даже не проси его развязать. Достаточно того, что я терплю присутствие этого жертвенного барана под своей крышей. В ту ночь я так и не смог уснуть. А когда наконец-то солнце приподнялось над лесом, Нергал открыл просторное зеркало, и мы с Киром, связанным по всем правилам, в него благополучно въехали. Хотя по-настоящему благополучными были всего несколько мгновений, до того момента, как марево портала рассеялось, и я услышал совсем близко человеческие крики и ржание лошадей. Прямо перед нами тянулась прямая дорога к распахнутым въездным воротам. И на этой дороге, заливая снег своей кровью, лежали тела убитых стражников. Чуть поодаль огромным костром горела телега. Справа и слева, впереди и позади кипело настоящее сражение. Воины в похожей одежде бились друг с другом, высекая мечами искры. То тут, то там вспыхивали боевые конструкты. И из моей груди в высокое утреннее небо вырвался неудержимый, отборный русский мат. Глава 5. Покой нам только снится. Моя лошадь с перепугу дернулась в сторону. Следом за ней из стадного чувства рванулась и та, на которой сидел связанный Кир. Неловко схватившись руками за луку седла, он проревел: «Развяжи меня!» А я в то же самое время орал своей четвероногой дуре: «Стой!» Один из вояк, оказавшийся поблизости, злобно улыбнулся окровавленной физиономией. Вскинув повыше боевой топор, он по-звериному ощерился и с яростным воплем бросился прямо на нас. «Вот, казалось бы, вот чего тебе от нас надо, мужик, неужели не видно, что мы не из вашей песочницы и вообще попали сюда случайно?» Я попытался вывернуть свой ушастый Мерседес вправо, но кобыла вместо этого поднялась свечой и неожиданно ловко долбанула копытами злобного дровосека. Мужик с воплем рухнул на окровавленный снег. «А-а-а!» — взревел Кир, пытаясь разорвать на себе веревки. Он стал пунцовым от стараний, видимо, всю внутреннюю энергию сейчас направил в руки. Но веревочки, судя по всему, оказались не простые, а зачарованные, потому что ничего не получалось. Справа раздался оглушительный грохот. Обернувшись, я увидел, как над головами сразу нескольких воинов возник белый конструкт, и из земли под их ногами метра на 2 в высоту вырвалось пламя. «За короля Георга!» грянуло слева. «За короля!» эхом откликнулось где-то впереди. «Какого еще Георга и как нам теперь выбираться отсюда?» Выхватив меч, я окинул взглядом поле боя. Прорываться в город мне показалось не лучшей идеей, потому что непонятно в принципе, кому он сейчас принадлежит и что там внутри творится. Самым удачным направлением сейчас было отступление вправо от дороги, к лесу. Там и скрыться проще, если вдруг кто увяжется, и плотность войск с этой стороны была заметно меньше. А в нескольких шагах от меня кипела дуэль. Крупный высокий воин сражался на мечах с вертким и длинным стражником. Крупный сделал выпад, и засветившийся меч вонзился противнику в грудь по самую рукоять. Верткий выронил меч и осел на землю. Крупный уперся ему в грудь ногой, и рывком вытащив меч, обернулся ко мне. «Не как молокосос свою крысу прислал», — рыкнул он с усмешкой и вскинул левую руку вверх. Движение пальцем вниз, в сторону, в воздухе повисла тонкая золотистая нить начатого конструкта. И в этот момент, силой поддев свою лошадь пятками под бока, я ринулся на вояку, метя мечом по его приподнятой руке. Вот только какой же медленной была моя бедная кляча. Будь я пешком, смог бы преодолеть это расстояние за одно мгновение и успел бы, но я не успел. Завершенный конструкт повис в воздухе, и мне в голову с тонким пронзительным звуком одна за другой засвистели стрелы. Пригнувшись к шее коняшки, я мысленно всем своим существом пожелал мужику накрыться медным тазом. В голове возник простой символ, и я, промчавшись мимо вояки, быстрым росчерком повторил его: «Нате, и уже пофиг, что там получится». Тут из моего конструкта повалил черный дым. Он быстро поднимался в воздух, образуя над полем боя небольшую тучу. А потом раздался такой грохот, что вокруг все вздрогнули. Мечи, топоры и копья непроизвольно застыли в воздухе. Кто-то из воинов даже поднял голову на звук, чтобы увидеть угрозу. А из черной тучи с оглушительным бряцанием повалились жестяные тазы и ведра разного вида и размера. Идите, да неужели впервые в жизни я смог призвать именно то, что назвал? Правда, случилось это в момент, когда я в общем-то рассчитывал на творческую вариацию своего заказа. Кто-то вскрикнул, неожиданно получив тазом по голове. Кто-то отшвырнул утварь, закованной в доспехи, рукой. Суровые воины, украшенные старыми шрамами и новыми ранами, совсем неэпично прикрыли головы руками и принялись материться каждый в меру своих талантов. Битва приостановилась. Какое уж тут сражение, с ведром-то на голове. А тазики все падали и падали. Воспользовавшись моментом, я направил свою ошалевшую лошадь к Киру. «Дай руки!» — крикнул я. Подцепив веревку клинком, я грубо разрезал их лезвием, немного поранив при этом своего пленника. «Да что за позорище тут творится?» — на всю округу выкрикнул один из воинов, с брезгливой яростью отбиваясь от ночного горшка. «Устроили из битвы клоунаду какую-то. Кто вообще вызвал это посмешище?» Поддержал своего коллегу другой вояка, потирая шишку на лбу. А тазы все не кончались. «Погнали, в лес», — сказал я, и мы помчали на своих лошадях мимо валявшихся жестянок и вояк, взрывая копытами окровавленный снег. «Имейте мужество сражаться с честью», — выкрикнул нам в спину здоровенный мужик в латном доспехе, вскинув голову вверх и потрясая кулаком, как подобает мужчине. Голос оборвался внезапно, и я не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, почему так вышло. К счастью, ни мне, ни Киру на голову так ничего и не прилетело. Видимо, формулировка всех их дошла до нужных инстанций, и мое пожелание было исполнено на все 100%. Во весь опор мы мчались в лес. Лязг и бряцание быстро удалялись от нас. В спину нам полетели только два огненных шара, пущенных чьей-то гневной рукой. Наконец, мы въехали в плотный лес и убавили скорость. Кир с кривой ухмылкой покосился на меня, а я сначала подумал, что за чушь ты творишь. Даже собирался вмешаться конструктом абсолютной смерти. Но это сработало. Я усмехнулся. Да, вероятность накрытия медным тазом тоже может оказаться удивительно мощным миротворческим доводом. Вот бы передать эту мудрость в смежные миры. И будущим поколениям тоже. Кстати, кто такой король Георг? Кир фыркнул. Ты правда не знаешь, или прикидываешься? Мы можем пропустить эпизод с твоим демонстративным изумлением и потугами меня от Петра синить. И сразу перейти к ответу на вопрос. Один за другим мы пустили своих лошадей по узкой звериной тропе. Кир впереди, я следом за ним. Справа и слева постоянно возникали сучки и ветки, которые норовили выцарапать глаза. Кобылы недовольно фыркали, проваливаясь тяжелыми копытами в осевший плотный снег. То тут, то там виднелись деревья, изломанные недавним ледяным дождем. Принц Георг, младший брат Альбы, пояснил Кир. И многие аристократы всегда считали истинным наследником короны именно его, а не болезненного старшего принца. А что считает сам Георг? Ему всего лет 10, так что собственное мнение он вряд ли успел нажить и пользуется тем, что услужливо запихивают ему в уши опекуны. А опекуны решили посадить его на трон и начали действовать. Я ругнулся. То есть нам мало катаклизмов, теперь еще и гражданская война начаться может, запросто. А королева-мать, она-то на что? Королева-мать не имеет никакого отношения к воспитанию всех остальных сыновей, кроме первенца. Таковы правила. Идиотизм какой-то, заметил я. Таким образом избранного фаворита отделяют от прочих козлищ и дают ему такие возможности для развития и политического самоукрепления, которых нет у других. А еще он всегда рядом с троном, на случай, если тот внезапно опустеет. Все остальные отпрыски расселяются на окраинах в беспортальных зонах. И тут какой-то высокий кустарник шипами зацепился за мой плащ. Обернувшись, я раздраженно сдернул его край с ветки. А когда снова развернулся вперед с изумлением увидел перед собой пустую тропу. И можно было бы предположить, что Кир опять каким-то образом сбежал, вот только исчез не он один. Точно так же пропали деревья и кусты. Я стоял посреди огромного белого поля, обнесенного темно-зеленой кромкой дальнего ельника. Остановив лошадь, я обернулся в поисках проклятого куста, который чуть не порвал мне плащ. Но и позади на добрый километр простиралось только белое поле. «Что за черт, Кир?» — крикнул я погромче. «Не ори!» — совсем рядом раздался его голос. «Ну и что ты творишь? Где ты вообще?» Тут меня в локоть толкнуло что-то невидимое, на ощупь оказалось, что это рука в кожаной перчатке. «Я никуда не делся», — негромко проговорил Кир, — «и ничего не творил». «Эвана как? Значит, нас водит за нос какой-то иллюзионист», — догадался я. «Скорее, коллега вашего парня по прозвищу Тень, и он явно хочет, чтобы мы свернули себе шею», — подытожил Кир. «Тут до моего слуха донесся отдаленный треск и топот, или чтобы нас просто смогли догнать, и мы никому не успели рассказать о том, что видели», — понял я. «Тогда все решается просто. Не слезай с лошади и не шевелись», — потребовал Кир, и через мгновение я услышал жуткий гул. Невесть откуда взявшийся ветер заскрежетал в невидимых деревьях. «Эй, что ты надумал? Сейчас увидишь», — услышал я сдавленный голос Кира. Синеватое пламя полыхнуло позади нас и потекло по белому снегу, как река. Земля под ногами задрожала. Из пустоты вниз вдруг посыпались тушки мертвых птиц. Со стоном рухнула на тропу косуля. Он использовал какую-то свою способность, чтобы попытаться наугад добраться до иллюзиониста. Едва я успел сообразить, что происходит, как такой же синий поток хлынул буквально в шаге передо мной. Невысокий огонь устремился по дороге, по пути разделяясь на ручьи и зажигая снег, будто сухую траву в ветреную погоду. Поле вдруг исчезло. Мы опять стояли посреди леса, а перед моей лошадью в облаке синего марева я увидел стоящего на земле Кира. Над его головой ослепительно белым светом горел конструкт. «Сработало!» — крикнул я. «Ты достал его!» Сияние конструкта поблекло. Тяжело дыша, мой напарник обернулся. «Давай-ка уносить отсюда ноги!» На этих словах из кустов по бокам, с треском ломая ветви, выскочили два воина с окровавленными мечами в руках. «Не так быстро!» — рявкнул один из них, бросившись на Кира. Я оказался быстрее. Рванув оружие из ножен, я спрыгнул с седла и встал рядом со своим пленником спина к спине. Вояка чуть замешкался. Лицо его перекосило гримаса, глаза расширились, и он, вскинув меч, рубанул со всей силы. Грубо, без вывертов, просто сверху вниз, но с такой силой, что клинок засиял в его руках от энергии. И в этот миг в моей груди что-то шевельнулось, сильное, чужеродное и недоброе. Меч врага замедлился в воздухе. Я стоял к Киру спиной, но каким-то образом видел, как он заносит над головой второго преследователя белый клинок, невещественный, сделанный только из света и энергии смерти. А мой противник между тем опускал клинок все ниже, нестерпимо медленно, с таким выражением лица, будто собирался убить не случайного прохожего, а личного врага. «Да кто ты вообще такой? Чего тебе от меня надо?» От внезапной ярости мне стало жарко. Неожиданно для себя самого я вдруг шагнул к воину и схватил за горло. Черная дымка заструилась от моих пальцев, окутывая всю руку. И рэп, это его энергия клокотала во мне. Дзынь. Меч выпал из руки моего противника, а я поспешно разжал пальцы. Не потому, что передумал его убивать, а потому что не хотел делать это силой своего врага. Но было поздно. Стоило только мне убрать руку, как воин упал, будто я был его единственной опорой. Лицо его стало синюшно-серым. Глаза так и остались широко распахнутыми, лицо перекосило жуткая гримаса. Он не дышал, мы с Киром переглянулись. Он отступил в сторону, и я увидел полуистлевший труп в латных доспехах, все, что осталось от его противника. Не сговариваясь, мы сели верхом и, пригнувшись, помчали прочь, не оборачиваясь и ломая по пути ветки. Копыта гулко стучали по тропе, и звуки погони вскоре потонули в этом ритмичном стуке. Наконец мы выехали к заснеженной реке и сбавили темп. «Это было мощно», — сказал я, оборачиваясь на Кира. «Я про синюю реку. В первый раз вижу такое. Да, хорошая способность, редкая. Называется «Волна смерти». Я ее получил от Оракула в подарок в виде книги. Я усмехнулся. «Волна смерти», значит, махнул рукой, и все враги в этом направлении померли. А мне в свое время Бухалова подарили. Нет, ну а че, зато оригинально. Жаль только, что этой способностью нельзя часто пользоваться, с кривой усмешкой добавил Кир. Почему? Укорачивает жизнь. Я тихо выругался. Еще раз более пристально посмотрел на своего спутника, выискивая возрастные изменения. Тот заметил мой взгляд. Ну не настолько, чтобы тут же превратиться в дряхлого старика, пояснил он мне. Но на пару-тройку лет я только что постарел. Охренеть. Так может, не надо было? Невольно вырвалось у меня. Кир невесело рассмеялся. Боишься, не доживу до приезда в столицу? Не переживай, доставишь меня в лучшем виде. Где сам не справишься, я помогу, с издевкой добавил он. Я только головой покачал. Оракул ведь вытащит тебя? Негромко спросил я. Ну, потом, не знаю, нахмурившись, ответил Кир. Он мне не отчитывается о своих планах. Слушай, может, пожрем? Не сейчас, отозвался я, глядя в небо. Видишь, вон стая кружит, думаешь, вороны? Похоже на то. Так что давай-ка прибавим ходу. В итоге перекусить мы смогли только ближе к вечеру. Кир сначала отказывался есть мою свежепризванную курицу. Его, видите ли, смущало, что у нее вместо задницы вторая голова. Как ты можешь быть уверен, что она вообще не ядовита? Спросил он меня, с брезгливой миной наблюдая, как я у костра потрошу свое произведение. Думай, что хочешь, хмыкнул я. Мне больше достанется. Ладно, не жадничай. Может, тогда еще хлеба сделаешь. Один у нас уже убежал. Напомнил я про недавнюю неудачную попытку призвать каравай. Ну и слава богу, очень уж выразительный у него был взгляд, и слюни противно из пасти текли, проговорил Кир, невольно поежившись от воспоминаний. Хлебушек и правда получился характерный, со звериной пастью и тонкими ножками. Как думаешь, местное зверье обрадуется нашему колобку? Улыбкой спросил я, насаживая мясо на зеленые заостренные палочки. Кир расхохотался, глотнул еще коньяку, который я набодяжил с самого начала, и задумчиво проговорил. Вот так, небось, боги и создали жирафа, или утконоса там, называется, не успели догнать, чтобы переделать. Ну, поскольку жираф не волочит свою шею позади, а вполне себе гордо с ней ходит, может, все-таки это не ошибка, а креативный подход, предположил я. Давай, креативщик, попробуй все-таки еще раз хлебушек испечь, я за мясом послежу. Вторая попытка удалась значительно лучше. Правда, наш каравай опять побежал на тонких ножках, но на этот раз с виду он выглядел самым обычным хлебом. Удара кулаком хватило, чтобы он перестал сопротивляться и позволил себя разрезать. Получилось, радостно сообщил я, демонстрируя Киру ломоть. Тот с улыбкой покачал головой. Главное никому не проболтаться, как мы жарили безжопую курицу и убивали хлеб, а то меня и в этом мире в дурнушку упекут. Ничего, не боясь, усмехнулся я, разглядывая срезанную хлебную ножку. Если что, мы придем с ордой бешеных хлебушков и станцуем для докторов джигу. Тут я вдруг вспомнил, что вообще-то везу его в местечко пострашнее дурнушки, и никакие хлебушки не помогут. Ситуация начинала меня удручать. С одной стороны, я вроде как спешил освободить друзей, а с другой, рядом со мной совершенно добровольно ехал человек, которого ради этого самого освобождения я собирался отдать на казнь. И мало того, что доброволец не пытался сопротивляться, он еще и помогал мне исполнить задуманное. Сегодня днем мы сражались плечом к плечу, а через неделю я должен сдать его, как подросшего теленка на бойню. Жизнь – дерьмо. Я полез за папиросой и, глядя на то, как Кир жарит мясо, проговорил: «Я больше не злюсь на тебя, как раньше». Тот усмехнулся: «Да ну, прямо повод выпить, не обольщайся, может, тебе это без разницы, может нет, но я должен еще раз все проговорить, чтобы потом самому не чувствовать себя скотиной. Так вот, когда мы приедем в столицу, я сделаю то, что должен, и передам тебя Альбе». Кир стал серьезным, кивнул: «Знаю, но эта необходимость не доставляет мне никакого удовольствия». «Это я тоже знаю», сказал он, глядя в огонь. «За рамки шахматной доски никому не выпрыгнуть. А раз так, остается лишь одно». «Что именно?» Кир улыбнулся. И впервые за время нашего знакомства его улыбка была такой честной. «Как это что? Сделать партию красивой?» Глава 6. Чего стоит слово короля? «Больше трех дней мы плутали по лесам и полям, пытаясь выбраться на прямую дорогу до Шутихи. Пару раз натыкались на воинские отряды. Выяснять, какому именно королю они служат, у нас не было ни малейшего желания, так что мы объезжали их стороной, стараясь не привлечь к себе ненужного внимания. К концу четвертого дня мы встретили по пути одинокий обосый мужичка, который вез свою семью в ближайший город под названием Краснодол, где, по его словам, было спокойно. Поколебавшись, я принял решение тоже остановиться там на ночлег, и не прогадал. В этом маленьком городке гончаров и скорняков мы отлично отдохнули и в первый раз с начала путешествия смогли выспаться в тепле. Дальше мы уже перебирались от городка к городку и от деревни к деревне, пополняя запасы и давая лошадям отдохнуть, потому что заменить их на что-то лучшее не имелось никакой возможности. А потом случилось это. Поначалу день не предвещал ничего необычного. С утра стоял легкий мороз. Тяжелые серые тучи низко нависли над заснеженной дорогой, будто собираясь вот-вот разразиться снегопадом. Мы выехали из деревеньки со спокойной душой. Я планировал в течение дня добраться до Велесграда и остаться там на ночь. И поскольку намеченное расстояние было небольшим, не очень-то переживал по поводу погоды. Как же я ошибался. Примерно в середине пути небо вдруг заволокло черными тучами. Поднялся жуткий ветер, послышался гул, и вдалеке над полем я отчетливо увидел две серые воронки, опустившиеся сверху до самой земли, поднимая вверх целое серое облако из снега и древесных обломков. Тучи рассекла развесистая молния и раздался мощный, раскатистый удар грома, от которого наши лошадки с жалобным ржанием взвелись на дыбы. Наверное, мне бы стоило удивиться внезапному возникновению торнадо посреди зимы, но я насмотрелся столько всякого и разного, что уже ничто не казалось мне невозможным. «Погнали отсюда!» — крикнул я Киру, пытаясь совладать с перепуганной лошадью. Конечно, от такой воронки на кобыле не ускачешь, но, с другой стороны, обычно это явление непродолжительное, по крайней мере, так было написано в книге «Сила ветра», которую я читал когда-то давно, в эпоху безоблачной юности. И, если повезет, эта фигня ослабнет и растает до того, как приблизится к нам. Мы рванули по ветру, покрикивая на своих четвероногих и поддавая им ногами под бока. И в этот миг с неба посыпался град, размером с крупный горох, белый, как жемчужины. Яркая молния опять пропорола все небо, и от громового удара у меня даже ухо заложило. Да что за черт, для полного счастья не хватало разве что великого потопа и вселенского пожара. Ах да, и извержения вулкана, чтоб уж точно все в округе передохли. Тут я заметил голубоватое сияние среди потемневшего ельника, и несмотря на свист ветра и весь остальной грохот вокруг, я вдруг расслышал протяжные звуки флейты. Так вот оно что, стоило, однако, догадаться. Слишком уж крутые спецэффекты, такое однозначно кто-то должен продюсировать. Кира задаченно завращал головой, пытаясь что-то разглядеть или получше расслышать в этом кромешном аду. Похоже, музыку услышал не только я один. Повернувшись на свет, я погнал свою лошадь в его сторону. «Скорей, родимая, я должен увидеть, кто там бурную фантазию демонстрирует. Глядишь, как-нибудь и договоримся». Кир выкрикнул мне вслед ругательство и поспешил следом, по всей видимости не понимая, зачем я все это делаю. Ну да неважно, потом поймет, если в конце концов что-нибудь получится. Промчавшись через мрачный ельник, скрипевший на все лады и махавший на нас колючими лапами, я выскочил на небольшую полянку. Лошадь подо мной вдруг встала, как вкопанная, я едва не вывалился из седла от такой внезапности, и вдруг понял, что вокруг тишина, ни гула, ни треска, только тонкий звук нежной, протяжной мелодии. Повсюду прямо из-под снега выглядывали ветки распустившегося малинника, на проталинах слабо мерцали бледным сиянием лиловые и белые крокусы, а в самом центре поляны, окруженный облаком света, в полутора метрах над землей парил юноша с сапфировой кожей в золотых одеждах и играл на флейте. «Шива!» — с удивлением узнал я его. Юноша опустил инструмент и обернулся. На инопланетном лице появилась улыбка. «Какая прелесть! Друг Сета и жрец Нергала пришел послушать музыку Шивы. Прошу, ты не мог бы эту свою музыку прекратить? Там такое творится!» «Знаю!» — все с той же улыбкой ответил мне Бог. «Там творится абсолютный хаос. Прекрасный и яростный, как дикий зверь. Пожалуйста, останови его!» Искренне взмолился я. «Здесь же два города рядом и куча деревень. Ты же убьешь их, если не остановишься. Эй, ты про нас-то самих не забудь!» В порыве своего беспрецедентного человеколюбия буркнул остановившийся рядом Кир, покосившись на меня. «А вот и дитя Оракула пожаловало!» — проговорил Шива, и его улыбка превратилась в усмешку. Как любопытно. Спустив ноги вниз со своего невидимого сидения, он поднялся и, не касаясь босыми ногами земли, на цыпочках подошел к нам, с интересом поглядывая то на меня, то на Кира. А я поднял взгляд на небо, пытаясь понять, не стихла ли непогода после того, как Шива перестал играть. Предначертанного не изменить, с серьезным лицом сказал мне Бог, погладив лошадь ласковой рукой. И я возьму все, что отдано в мои руки, не больше, но и не меньше. Завтрашний день станет днем скорби, но тебе и твоему спутнику я помогу, опять заулыбался Шива. За что вдруг такое милосердие? Нахмурился Кир. И какую плату ты пожелаешь за него? Шива протянул руку и с любовью погладил шею его занервничавшей лошади. «Милосердие, говоришь?» – протянул он, и глаза Шивы стали золотыми, как его одежды. «Это вряд ли, ведь если два обычных смерча в поле способны убить лишь пару деревень, то вы двое, доставленные прямо сейчас живыми в столицу, способны вызвать куда большее веселье по всей стране». Он сделал легкий жест обеими руками, и наши лошади с жалобным ржанием повалились на колени, роняя седоков. Изо рта у них хлынула розовая пена. «Ты что сделал? Зачем?» – воскликнул я, вскочив на ноги и совершенно не понимая, что происходит. «Считай, что взял свою плату», – пожал плечами Шива. Он отступил на несколько шагов и поднес к губам флейту. А в следующее мгновение ураганный ветер вдруг подхватил нас с Киром, и мы взмыли вверх, будто в гигантской аэротрубе. Вокруг стало непроглядно темно. Я больше ничего не видел. От гула заложило уши. Дыхание перехватило, а ветер принялся раскручивать меня, как на карусели, ускоряясь все сильнее. А ведь когда-то я думал, что самое гадостное в этом мире – криво выставленные порталы. Оказывается, я просто тогда еще не познал истинный дзен крутой транспортировки. Не знаю, сколько по времени меня болтало в этой центрифуге. Мне показалось, что целую вечность. Но потом, наконец, понял, что с каждым витком я двигался все медленнее и опускался все ниже. Пока с размаху не приложился обо что-то твердое и растекшийся соплей не сполз вниз. Минуты три я грязно ругался себе под нос, пересчитывая звездочки перед глазами и ощупывая себя. Руки, ноги и голова, к счастью, все-таки не оторвались. Все остальное вроде как тоже осталось на месте. Даже меч не потерялся, хотя с точки зрения банальной логики однозначно должен был остаться где-то в потоке. Шивская магия, блин, или шивая, или вшивая. Тут рядом со мной заземлилось еще одно небесное тело. Оно странно хрюкнуло, рыгнуло и застонало. Определенно это был Кир. Я облегченно выдохнул. Если стонет, значит, жив. И, потерев лицо руками, попытался проморгаться и сфокусироваться на окружающем мире. А окружало нас, как оказалось, добрая полсотня молодых вооруженных воинов. Негромко переговариваясь между собой и на всякий случай держась за оружие в ножнах, они таращились на нас, как недавно Кир таращился на безжопую курицу с двумя головами. «Это, что за город?» «Шутиха», — осипшим голосом спросил я. Воины переглянулись. «Солнечногорск», — ответил один из них, и услужливо пояснил для дебилов. «Столица, то есть, мне стало смешно, прямо как у Маршака, блин, а с платформы говорят». Приподнявшись на четвереньках, я понял, что непроизвольно раскачиваюсь из стороны в сторону, будто все еще нахожусь в полете. «Метко прилетели», — проговорил я. «Мужики, нас бы это, доставить к его высочеству. А может, сразу к королю?» Со смехом отозвался один из склонившихся к нам вояк. «Быстрее и проще, чикай все». Я оценил шутку, криво усмехнулся. «Ага, смешно», — сдернув с руки перчатку, я показал кольцо Альбы. «Я, Даниил из парящего грифа, а это, представить своего попутчика я не успел, потому что мужики, внезапно перестав улыбаться, распластали нас по мостовой. Над головой зазвучали возгласы. «Вяжи его, и второго, второго, тоже, подать лошадей». «Что, прямо сейчас?» «Забыл распоряжение, Даниила из парящего грифа инкогнито доставить во дворец незамедлительно, как только появится, и не имеет значения, днем или ночью это произойдет, но сейчас ведь, а это не нашего ума дело, сказано доставить, исполняй». «Ну вот и ладушки, значит, проволочек не будет». Перетерпев 5 минут унизительного связывания и пинков из-под тишка, я наконец-то смог снова увидеть мир вертикальным. Подхватив под локти, воины поставили меня на ноги. Осмотревшись, я увидел зубчатую стену Мефодиевской крепости и, наконец-то, узнал место, куда мы упали. Вторым открытием стало осознание, что на улицах неестественно пусто, а в столицу тоже пришла зима. Причем, похоже, внезапно, потому что под тонким слоем инея виднелась замерзшая листва и цветы. На крышах и цветниках белел пушистый свежий снежок. Но полюбоваться пейзажем нам толком не дали. Нацепив обоим на головы мешки, воины посадили нас на лошади и, грохоча подковами по чищенной дороге, мы помчали во дворец. Ехали мы чуть больше получаса. Петляли, сворачивали и снова мчали по прямой. Потом мы ждали минут 10, и в отдалении я слышал приглушенные голоса. Наконец, что-то натужно заскрежетало, и мы, похоже, въехали во двор. Там нам помогли спешиться и ввели в какое-то холодное и сырое помещение. Кир молчал. Я тоже не задавал никаких вопросов и приготовился к долгому ожиданию в полном неведении и темноте. Но уже минут через 10 с нас сняли мешки. Я увидел каменный подвал, освещенный единственным факелом, и не меньше дюжины воинов в блестящих латных доспехах и черной траурной лентой через плечо. «Кто из вас Даниил из парящего грифа?» — строго спросил самый старший из них, с седой бородкой и выцветшими светлыми глазами. «Это я». «Хорошо», — кивнул тот. «Значит, вы пойдете впереди, а ваш спутник — сзади. По лестницам проходить, не останавливаясь. Вас велено развязать, поэтому резких движений не делать, руками не взмахивать, к оружию не прикасаться. Любое из этих действий будет расценено охраной как попытка нападения, которая будет подавлена быстро и максимально эффективно. Во дворце вести себя тихо и почтительно, не привлекая к себе внимания прислуги и гостей дворца. Понял. С меня срезали веревки. Этого тоже освободить? Хмуро поинтересовался Седой. Его высочество приказал спросить у вас, поскольку он не знает, в каком статусе находится ваш компаньон. Оставьте, как есть, сказал я, не глядя на Кира. Седобородый воин кивнул и жестом велел мне следовать за ним. Растирая уставшие запястья, я поднялся и двинулся к выходу. Сначала нас вели по холодной винтовой лестнице. От дыхания изо рта струился пар, под ногами похрустывали льдинки. Мне хотелось спросить, неужели дворец так плохо отапливается? В конце концов, эту проблему ведь можно решить начертаниями и прочими способами. Или просто это самая черная из всех черных лестниц, и никто даже не заморачивается на тему ее обогрева. Наконец, мы очутились в небольшой комнате, украшенной картинами. Признаться, от королевского жилища я ожидал большей пышности, но здесь все было довольно скромно и лаконично. Гардины, люстры и кресла не сверкали позолотой и самоцветами, из причудливых фонтанов не лилось шампанское и лепестки роз не украшали паркет. Любопытные горничные, выглядывая из-за угла, наблюдали за нашим шествием. Лакей услужливо распахнул перед нами двери в следующую комнату, похожую на предыдущую, и еще одну, и еще, пока, наконец, мы не очутились в большом белом зале. Вот здесь я, наконец, почувствовал, что нахожусь не где-нибудь, а во дворце монарха. Пол был выложен искусной мозаикой, изображавшей карту королевства. Справа и слева в простенках между окнами под алыми бархатными балдахинами располагались портреты королей разных эпох с державными атрибутами. С потолка свисала огромная хрустальная люстра. У дальней стены виднелось возвышение, на котором стояли три кресла. На одном из них сидела Альба в строгом черном костюме. На другом – королева в траурном платье и кружевной накидкой на голове. Центральное кресло стояло пустым. На его спинке наискосок была повязана черная лента. За спиной его высочества и вдоль прохода стояла вооруженная до зубов охрана, из-за спин которых выглядывали немногочисленные придворные. По большей части, мужчины. И я предположил, что это какие-то чиновники. Когда мы вошли, в зале воцарилась абсолютная, давящая тишина. Все смотрели на меня. Грязного, лохматого, хромого. Вот, значит, как, отпускали меня темной ночью, украдкой и без лишних глаз, а отчитываться привели в тронную залу, ну и насрать. Высоко подняв голову и беззастенчиво грохоча подбитыми каблуками, я оставил Кира охране и направился к Альбе. Остановившись на некотором удалении от возвышения, я отвесил ему поклон, настолько величественный, насколько умел. Принц ответил небрежным кивком. На его мраморно-белом и внезапно повзрослевшем лице не проступило ни единой эмоции. Точно передо мной был не человек, а статуя. В то время как глаза королевы полыхнули ничем не прикрытым гневом, а губы плотно сжались, я громко произнес: «Ваше высочество, я вернулся в столицу и явился сюда, чтобы...» «Это он!» — выкрикнула вдруг королева, стремительно поднимаясь с места и устремив свой взгляд на Кира. «Убийца короля!» В то же мгновение бедного Кира со всех сторон зажали стражники, скрутив его по ногам и рукам, Они уронили его на колени и прижали голову к полу. Придворные ахнули и опасливо попрятались за спины воинов. А королева между тем гневным перстом указала на меня. Он один нашел убийцу короля еще до окончания траура, в то время как вся тайная полиция королевства и стража не смогла найти ни единого следа. Ее голос прозвучал так громко, что, казалось, хрусталь на люстре зазвенел ему в унисон. Волна шепота пронеслась по залу, а королева, вскинув руку вверх, вдруг еще громче крикнула: «Схватить обоих и поместить в Мефодиевскую крепость, и пригласить гильдию палачей для обсуждения методов дознания и наказания. Казнить их всех, и смерть не должна быть легкой». У меня внутри все сжалось, но я не дрогнул. Стиснув зубы, стоял и смотрел в отрешенное лицо Альбы, пытаясь разглядеть под застывшей маской старого друга. «Они используют тебя», — так говорил мне Нергал. Он говорил, а я не верил. И даже сейчас я все еще не желал верить этим словам. «Ну же, Альба, ведь я, не колеблясь, подставлял свою шею, чтобы спасти тебе жизнь. И я исполнил наш уговор. А чего стоит твое слово?» Помедлив несколько секунд, охрана двинулась ко мне. «И что делать? Схватиться за меч или сдаться?» Понадеявшись на то, что Альба разрешит этот вопрос несколько позже, как и в прошлый раз, поверить или защищаться. «Ну же, принц, дай хоть один намек, потому что просто так я не дам себя взять. Я вызову всех чертей из своей преисподней. Понятия не имею, чем все кончится, но просто так казнить себя и всех остальных парней я не позволю даже тебе». И тут Альба встал. «Антоний, ваши люди мешают мне видеть собеседника», — заявил он. «Извольте вернуть их на место». Воины недоумевающе замерли, подняли головы. Лицо Альбы по-прежнему оставалось безмятежным, взгляд спокойным, жесты расслабленными. Повернувшись к королеве, он добавил: «Я вижу, вы устали, матушка. Господин Архангельский, сопроводите ее величество в ее покое», не дрогнув ни единым мускулом, проговорил Альба. Глаза королевы изумленно распахнулись. «Что, да как вы? Довольно, ваше величество», слегка повысив голос, остановил ее принц. «Вам следует больше отдыхать и беречь себя, а не пытаться взвалить на свои хрупкие плечи ношу, предназначенную не вам. Князь, уведите королеву». Лицо ее величества дрогнуло. В одно мгновение на нем сменились сразу несколько эмоций, от негодования до недоумения, и от недоумения до странной нежности во взгляде, устремленном на сына. Кажется, она была в ярости, но вместе с тем гордилась своим принцем. Или мне показалось. В любом случае не знаю, как она, а я в этот момент искренне им гордился. От сердца отлегло. Как бы ни выглядел Альба, и в каком бы кресле он ни сидел, он все еще мой друг. Охрана отступила на свои места. Пожилой мужчина в тугом черном камзоле и огромной кружевной манишкой поспешил к ней и, услужливо предложив свою руку в качестве опоры, увел королеву в задние комнаты. Когда она удалилась, принц обвел всех присутствующих внимательным взглядом и сказал: «Убийцу короля поместить в черную комнату Мефодиевской крепости. Даниила из парящего грифа, я желаю побеседовать с вами. Все остальные свободны». Охрана тут же выволокла Кира за дверь. Следом направились придворные. Они выходили один за другим в проход, раскланивались и исчезали в дверях. Только стража за спиной короля оставалась неподвижной. Альба искоса взглянул на воинов через плечо. «Я сказал, все свободны». Спешно поклонившись, те тоже удалились, затворив за собой двери. И когда в зале не осталось больше никого, кроме меня и принца, Альба вдруг тяжко вздохнула и растер ладонями лицо, точно разминая его одеревеневшие от непривычной статичности мускулы. «Как же я устал, Даня», — с мукой в голосе проговорил он. «Если б ты только знал, как я устал. А ведь я даже еще не король. У вас хорошо получается», — с улыбкой отозвался я. «Они признают и слушают вас, даже мать, а это редкое достижение для любого мужчины». Альба не удержался и улыбнулся в ответ, превращаясь из мраморного изваяния в хорошо знакомого и близкого мне человека. «Я рад, что ты вернулся», — сказал он. «А ты сомневался, забывая про всякий этикет?» — спросил я. «Да», — становясь серьезным, честно ответил Альба, но очень хотел верить. Я усмехнулся. «Так же, как и я, знаю, видел твое лицо, когда охрана двинулась к тебе по приказу ее величества. Ты словно считал их шаги, решая, после которого считать себя преданным и свободным от обещаний. Так вот не дождешься. Я тебя не освобождаю. Понял? Ты мой подданный и мой друг. Вывози этот груз, как знаешь, и не надейся, что я облегчу тебе ношу». Глава 7. Подводные камни. Перебравшись в маленькую гостиную позади тронного зала, мы продолжили разговор в уже более уютной обстановке. «Как там мои?» – первым делом спросил я, как только мы устроились в мягких зеленых креслах за столиком для игры в кости. Играть, само собой, никто не собирался, но именно этот маленький столик в уютном углу возле камина привлек нас обоих, так что мы, не сговариваясь, выбрали именно это место. «Все живы и здоровы, не волнуйся, когда я смогу их увидеть?» «После моей коронации, я с трудом сдержал огорчение, и когда это будет?» Князья наконец-то собрались, не все, но поскольку обстановка стала неспокойной, было принято решение воспользоваться правилом невозможности и больше не ждать. «Так что через 4 дня я приму корону и уже в качестве короля помилую твоих друзей. Конечно, мне хотелось освободить их немедленно, но, с другой стороны, пытаться диктовать свои условия будущему королю было бы не очень умно с моей стороны. Так что я сделал лицо попроще и возражать не стал. Поздравляю», — улыбнулся я, — «давно нужно было это сделать, а то мы, то есть народ, уже подзадолбались с этой погодой. Благодарю, но моментального подчинения погодных явлений обещать не могу», — сказала Альба. «А теперь, моя очередь спрашивать, как тебе удалось его найти?» «Заключил сделку с дьяволом», — усмехнулся я. Альба приподнял тонкую бровь. «С дьяволом, или с каким-то конкретным богом?» Я вздохнул. «Да попробуй их различи, и какова плата?» — поинтересовался Альба, усаживаясь нога на ногу и царственно откидываясь на спинку кресла. Я невольно отметил про себя, насколько изменились манеры юного принца. Речь, движение, мимика, просто готовый монарх. И кто бы мог угадать это все в той милой девушке Марте, которую я встретил в школе начертаний. «Плата посильная», — уклончиво ответил я. «Не хочешь об этом говорить?» «Если честно, не хочу. Да и, в общем, незачем, суть договора не имеет никакого касательства ни к политике, ни к делам королевства. Это, скорее, личное». «Что ж, не буду настаивать», — отозвался Альба. И, погрустнев, со вздохом добавил: «Мне тут тоже предстоит сделка с дьяволом, личного свойства, но имеющая прямое отношение и к политике, и к королевству. Звучит интригующе». «Еще как, я, мой дорогой друг, сразу же после коронации должен жениться». Я заулыбался. «А-а-а, поздравляю, ваша светлость, издеваешься?» — мрачно отозвался Альба. «Пойдем, я покажу тебе претенденток». «Нет-нет-нет, сжальтесь надо мной», — запротестовал я. «Ну как я могу в таком виде предстать перед королевской невестой, вернее даже, невестами?» Альба с укором посмотрел на меня. «Я уже сжалился, и потому собираюсь тебе показать их не живьем, а в нарисованном виде. Идем». Он поднялся и направился к противоположной стене, задрапированной гардинами. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Отдернув покрывало, его высочество отступил на полшага и жестом предложил мне полюбоваться на 3 женских портрета. Я окинул их взглядом, кашлянул, расстегнул пару пуговиц на вороте. «Ну как тебе?» — с горькой иронией в голосе поинтересовался Альба. «Какая больше нравится? Выбрать между свинкой, Буратино и щербатым косоглазиком с тройным подбородком было делом непростым». «Эм», — протянул я, потирая небритую щеку. «А что, других баб, ну, то есть дам, совсем нет?» «Есть, конечно, но министры утвердили этих. Семейственность, происхождение, политика, одним словом. Тогда предлагаю раздать этих прелестниц тем самым министрам и затребовать новый список», — с серьезным лицом заявил я. «Ну или на худой конец, отравить». Альба не удержался от улыбки. «Кого? Невест или министров? Молодую жену в первую брачную ночь. Уж лучше быть вдовцом, чем зайкой». Принц невесело рассмеялся. «Боюсь, при нынешнем положении дел, если я кого-нибудь из них отравлю, то перестану быть не только мужем, но и королем. Эти 3 рода сейчас – мой оплот и гарант сохранения власти. И в принципе они готовы принять любую королеву из 3 возможных. Я снова посмотрел на портрет и покачал головой. «Нет, ну я в принципе могу помочь. Но, боюсь, от такого количества выпитого вы просто не дойдете до спальни». «Нет, кроме шуток, неужели ничего нельзя сделать? Вы правда женитесь на одной из них?» «Увы», — отозвался Альба. «Скорее всего, на этой», — он указал рукой на носатую барышню. Я подошел к портрету и присмотрелся. «Ну в сущности, кстати, она в общем-то не так уж страшна», — постарался я приободрить Альбу. «Просто не миловидна, но глаза выразительные, и на откормленную свинку не похожа. Главное, она не так глупа, как остальные». Я соболезнующе вздохнул. «Какое счастье, что я не принц. А что Дис?» — спросил я. «И где он, кстати?» Князь взял на себя труд решить вопрос с мятежом, пока тот не разросся до угрожающих размеров, ответил Альба, закрывая портреты гардинами. Не знаю, слышал ли ты, но мой брат вместе со своими сторонниками выдвинулся к столице со стороны Старокузнецка, так что обстановка там напряженная. Старокузнецка? Живо переспросил я, припоминая карту. Но это же на северо-запад от столицы. Да, отозвался Альба. И что тебя удивляет? Меня удивляет то, что Дубровица, на юге. Есть карта под руками? Альба, озадаченно поглядывая на меня, подошел к одному из столов гостиной и вынул из внутреннего ящика свернутую в трубочку старую пожелтевшую карту с винным пятном. Такая подойдет? Я кивнул. Растянув карту на столе, я прижал один ее край под свечником, другой, пригоршни монет из кармана. Так, вот Дубровица, ткнул я пальцем в бумагу. И здесь мы в первый раз натолкнулись на вооруженное войско, прославляющие короля Георга. Альба побледнел, медленно перевел взгляд с точки на карте на хмурого меня. В первый раз, проговорил он, да. Потом мы двигались следующим образом. Есть чем нарисовать? Альба вернулся к столу для игры в кости и принес оттуда заостренный кусок мела. Подойдет? Я взял мелок и принялся чертить наш с Киром маршрут. Здесь и здесь мы встретили войска. Тут, похоже, была битва, но я не знаю, кто в итоге остался в победителях. Верхнее устье, как я слышал, сильно пострадало от пожара, а вот здесь я ткнул пальцем в свободный участок возле Велесграда, полный, простите, трубец. Я собственными глазами видел два смерча, и божество, которое ими управляло, так что подозреваю, примерно вот эта зона, я обвел территорию мелком, ближайшее время будет недоступно для проезда, а населенные пункты, оказавшиеся внутри, уже сейчас уничтожены частично или полностью. И, как видите, все это происходит практически на противоположной стороне от Старокузнецкой расположения ваших войск. Альба застыл над картой. Его лицо побелело, как мрамор, линия рта стала резкой. Король Георг, значит, Дубровица, проговорил принц почти про себя. И, резко выпрямившись, с гневом выхватил со стола карту. Подсвечник с грохотом упал на пол. Монеты звонко раскатились в стороны. «Стража!» — крикнул Альба, распахнув двери в гостиную. «Передайте приказ, срочно созвать министерский совет, а также немедленно найти и арестовать князя Ашанина вместе со всей его свитой. Это измена. У меня отвисла челюсть. Прямо вот так, измена!» Бросившиеся было ко входу стражники, грохоча сапогами, понеслись через тронный зал исполнять приказание. «Это его земли!» Быстро и через плечо пояснил мне Альба, если там вдруг взялись войска, вставшие под знамена Георга, то это могут быть только его люди. Останься пока здесь, и, если что потребуется, воспользуйся колокольчиком горничной. Сорвавшись с места, он с картой в руке решительным шагом направился следом за стражниками, а я вернулся в маленькую гостиную. Да, дела разворачивались эпично. Значит, Альбу предал один из тех князей, на кого он рассчитывал. Волнения в Старокузнецке, возможно, были только маневром, чтобы заставить королевское войско оттянуться на северо-запад, тем самым ослабив столицу, и попытаться вторгнуться в нее с юга, пока порталы отключены и сообщение между разными регионами затруднено. Все это было очень серьезно и волнительно, но, если честно, думать об этом прямо сейчас я мог только вполголовы, поскольку действительно имел некоторую потребность, неотступную, естественную и физиологическую. Я хотел в туалет. Преодолев ложную стыдливость, отыскал колокольчик и настойчиво позвонил. В конце концов, нет ничего неловкого в том, чтобы спросить дорогу до ближайшей уборной. Но то ли горничной не оказалось на месте, то ли из-за переполоха никто не услышал звона, но мне на помощь никто не пришел, а ждать было уже не вмоготу. И я отправился исследовать местность самостоятельно, миновав несколько однотипных и абсолютно пустых комнат с креслами вдоль стены и здоровенными вазами на постаментах, я уже, грешным делом, начал подумывать, не воспользоваться ли какой-нибудь из этих бестолковых посудин, раз уж нет ничего другого и спросить тоже ни у кого. И тут из-за боковой двери, прикрытой очередной гардиной, я услышал приглушенный голос. У ее двери всего два стражника и одна служанка внутри. «Сделайте все быстро». От внезапности этой встречи у моего мочевого пузыря открылось второе дыхание. У ее двери, каким-то десятым чутьем я сразу же понял, что речь идет о королеве-матери. Затаив дыхание, прижался к стене и, скрывшись за плотным покрывалом гардины, прислушался. В ответ прозвучал испуганный шепот. А если яд подействует быстрее, чем принц подпишет отречение? Ничего себе поворот. Пока доверчивый Альба все еще думает, что враги наступают с юга, они уже в его доме и начали действовать.